Глава 26. Воскресенье. Еда по вкусу напоминала картон. Вообще-то с ней было все в порядке, но горе и леденящий страх повлияли на рецепторы. Фрикки отложил вилку, немного поковырявшись в тарелке, чтобы казалось, будто он смог хоть что-то проглотить. «Ты в норме?» Фьялар смотрел на брата с противоположной стороны стола, не успев донести еду до рта. «Да, немного устал, вот и все». Фрикки пытался улыбнуться онемевшими губами. Опустив взгляд, он потянулся к кружке и отпил глоток пива. Он просил газированную воду, но Фьялар, как обычно, сделал по-своему. «Сейчас ходит какой-то вирус», — вставил отец. И братья молча ждали, когда последует неизбежный совет. «Вам обоим стоит сделать прививки от гриппа». Бесполезно было напоминать, что очередной сезон вакцинации еще не начался, и вряд ли это произойдет раньше новогодних праздников. Иногда следовало позволить отцу говорить все, что ему вздумается. Это был их сыновний долг, особенно теперь, когда он стал одиноким вдовцом. Фрикки только надеялся, что отец не станет в очередной раз пускаться в скучные подробности того, как они с мамой развлекались на пикниках с жареной свининой в Испании в старые добрые времена. Всему есть предел, и Фрикки и так слышал эти истории больше раз, чем мог сосчитать. Но прилива воспоминаний не избежать, если Фьялар продолжит в том же темпе наполнять отцовский бокал. В папином случае хмель и ностальгия всегда шли рука об руку. «Никто не простудился, пап. Фрикки просто помирает от тоски, потому что у него нет подружки». Фьялар подмигнул отцу, совершенно не скрывая это от брата. «А мы разве нет?» Из уст отца это звучало почти неприлично. Фрикки немного приободрился, отчасти потому, что это замечание раздосадовало Фьялара. Брат был не в том положении, чтобы поднимать на смех личную жизнь Фрикки. Время от времени у Фьялара случались короткие интрижки, но девушки возле него не задерживались. «Вы слышали про такую штуку, Тимбер?» — продолжал отец. «Вроде теперь все знакомятся там. Может, и мне стоит попробовать? А вам двоим тем более». Обменявшись многозначительными взглядами, Фьялар и Фрикки заключили перемирие. Они оба не собирались принимать к сведению отцовское мнение по поводу свиданий, и это немного сгладило взаимное недовольство. Отец ничего не заметил. Проглотив очередную порцию, он вернулся к разговору. Но, к счастью, сменил тему. «Ешь, Фрикки. Твой брат постарался и приготовил для нас обед. Если заболеваешь, важно хорошо питаться». С тех пор, как мама не стала, отец взял на себя труд раздавать типичные для нее советы, которым сыновья прислушивались так же мало, как тогда, когда они исходили от матери. В качестве акта доброй воли Фрикки наколол на вилку крошечный кусочек и отправил в рот. Что угодно, лишь бы его оставили в покое. «Боюсь, я ненадолго». Фьялар стукнул по столу кулаками, в которых угрожающе торчали нож и вилка. «Бога ради! Нельзя было сказать раньше, чтобы мы перенесли обед на другой день». Фрикки отлично знал причину его раздражения. Ему вовсе не хотелось остаться один на один с пьяным отцом и его слезливыми рассказами о жареной свинине. «Что, черт возьми, такого срочного? Не думаю, что тебя вызвали на работу в воскресенье». Фьялар воткнул вилку в мясо и начал остервенело орудовать ножом. «Вряд ли в Институте морских исследований в выходные возникла экстренная ситуация». «Это не по работе». Фрикки тщетно пытался найти предлог, который удовлетворил бы брата. «Просто нужно кое с чем разобраться. Непредвиденные обстоятельства». «Какие? Труба засорилась?» Фьялар говорил с набитым ртом, не прекращая жевать. Он не скрывал раздражения, впрочем, как обычно. Он с детства был как открытая книга. «Срочная мойка машины?» «Нет». Больше Фрикки ничего не стал добавлять. Если уж Фьялар не в духе, ничего не исправить. Что бы Фрикки ни придумал, брат не станет слушать. Даже если бы Фрикки торопился в больницу, чтобы пожертвовать почку умирающему ребенку, Фьялар и это не счел бы веской причиной. Но Фрикки не собирался говорить им правду. Они бы лишились дара речи, и расскажи он, что связан с недавно найденной мертвой девочкой, чье имя сейчас во всех новостях. Стоит открыть рот, и он уже не сможет остановиться. Нехорошо было бы волновать отца, признавшись, что ему страшно. Страшно, что в любой момент нагрянет полиция и начнет спрашивать, почему он приютил девочку, и не сообщил о ней во время поисков. Страшно, что его не просто допросят, а арестуют по подозрению в убийстве. Тревога измучила его. Как он мог объяснить полиции их с Розой отношения, если сам толком не понимал их? Наверное, можно было сказать, что он пожалел ее, и в каком-то смысле чувствовал себя ответственным за ее психологические проблемы. Не попади в сети та кукла, Розе было бы легче принять смерть матери от несчастного случая. Но идея порыбачить принадлежала ему. Полиция не купится на такое объяснение. Они примут более очевидную версию, что он растлитель малолеток. Более чудовищных подозрений он и представить не мог. После такого ему никогда не удастся очистить свое имя. Стоит просочиться слухом о том, что он состоял в связи с девочкой, и его репутация будет погублена, даже если в конечном счете докажут, что ничего подобного не было. Из института его под каким-нибудь предлогом уволят, и он едва ли сможет когда-то выйти из дома. Неудивительно, что еда напоминает картон. Фрики извинился и вышел в туалет. Ему было отчаянно необходимо минуту побыть в одиночестве, иначе он перевернет стол. Он стоял в маленькой гостевой уборной, обеими руками сжимая край раковины и бездумно глядя на дно белой фарфоровой чаши. Сконцентрировавшись на дыхании, он считал круглые отверстия в сливе. Немного отпустило. Он поднял голову и встретился взглядом со своим отражением. Это было ошибкой. Болезненная бледность и красные глаза не внушали оптимизма. Он плеснул в лицо холодной водой, сделал глубокий вдох и постарался изобразить расслабленное выражение. До некоторой степени его усилия увенчались успехом. Бледность и налитые кровью глаза остались прежними, но незнакомцу показалось бы, что он в полном порядке. Просто не повезло, что сегодня он в обществе людей, которые знают его лучше всех на свете. Фрики вышел из уборной. Ему было плевать, если отец решит, что у него несварение, и начнет сыпать непрошенными советами. Не успел он пройти по коридору, как в кармане зазвонил мобильный. Он не ждал звонков, и при виде незнакомого номера внутренности свело от ужаса. Конечно, это из полиции. Хотят его допросить или сообщить о неминуемом аресте. Словно парализованный, Фрики смотрел на экран телефона, и в его голове проносились картины ужасного будущего. Телефон зазвонил второй раз, потом третий. Брат из столовой рявкнул, чтобы он ответил на чертов звонок. Закрыв глаза, Фрики так и сделал. Оказалось, звонили из охранной компании, отвечающей за его дом, и у Фрики вырвался невольный истерический смешок. На том конце повисла тишина. Затем звонивший опомнился и спросил, дома ли Фрики. Сработала сигнализация, поэтому сотрудник хотел выяснить, не забыл ли хозяин ввести код. Установив, что дело не в этом, он поинтересовался, желает ли Фрики, чтобы на место направили охранника для проверки. Такое уже случалось не раз. Фрики часто оставлял окно открытым, и толстый норвежский лесной кот соседа протискивался внутрь, активируя сигнализацию. После первого кошачьего взлома Фрики согласился на вызов специалиста и выложил за услугу целое состояние. С тех пор он всегда отвечал, что проверит сам. Звонок пришелся очень кстати. Теперь у Фрики был реальный повод уйти. Плохо, что он на несколько минут поторопился сообщить об этом. Может, это знак, что не стоит постоянно ждать беды. Вдруг полиция вообще не станет с ним связываться. Фрики слегка приободрился. Фьялор даже не посмотрел на брата, когда тот вернулся в столовую и сообщил, что дома сработала сигнализация. И вот отец казался беспокойным и открыл был рот, чтобы, несомненно, поделиться советом, как избежать вторжения бессовестных воришек, но Фрики его опередил. «Это почти наверняка соседский кот, но мне все же нужно проверить». Затем подошел к Фьялору, который с таким рвением атаковал Стейк, словно винил его во всех неприятностях. Фрики положил руку на плечо брата в знак примирения. «Спасибо за обед, Фьялор. Извини за это. Такое больше не повторится». Фьялор хмыкнул. «Да, конечно». Фрике не хотелось расставаться с братом на такой ноте. Помириться после по телефону будет сложно, но отец, который все время перебивает, не упрощал ситуацию. «Не проводишь меня до двери?» Он хлопнул брата по плечу и слегка сжал. Это был самый тесный физический контакт между ними с тех пор, как братья обнялись на похоронах матери. Объятия были недолгими, но этого хватило, чтобы пару раз похлопать друг друга по спине. Кажется, маневр сработал. Фьялор отложил приборы и встал из-за стола. Фрики поспешно простился с отцом и торопливо покинул комнату, прежде чем тот успел ответить. «Прости еще раз». Фрики замешкался у двери, снимая куртку с вешалки. «Да, да, забудь». Фьялор все еще сердился, но прежняя злость уже утихла. «Увидимся в следующий раз». «Будет моя очередь». Стоя с младшим братом лицом к лицу, Фрики ощутил прилив теплоты. Может, нам стоит создать парный аккаунт в Тиндере? Братья ищут сестер». Лицо Фьялора осветила широкая ухмылка, и его раздражение окончательно рассеялось. «Точно. Тогда у тебя будет шанс. Сможешь замутить со старшей сестрой какой-нибудь цыпочки, которая будет от меня без ума». «Или наоборот», — улыбнулся в ответ Фрекки. Шансы на это были ничтожны. А если бы его арестовали, их бы и вовсе не было. Но пока ничто не мешает ему наслаждаться самой возможностью такого развития событий. «Когда снова пригласишь меня на вечеринку, обещаю поболтать с девушкой». Фьялор усмехнулся. Все пришло в норму. И все же Фрекки взгрустнулась. В каждой шутке была доля правды. Рядом на стене висела полка, уставленная фотографиями Фьялора, которые он хотел продемонстрировать гостям. Судя по снимкам, становилось очевидно, что не только у Фрекки проблемы с длительными отношениями. Он заметил лица тех двух женщин, с которыми в разное время жил Фьялор, но с тех пор прошло уже немало лет. Другие подружки брата не удостоились места на этой стене славы. Впрочем, не факт, что им бы этого хотелось. Ведь бывшие сожительницы Фьялора оказались в одном ряду с его самыми примечательными жертвами. Вот Фьялор с метровым лососем. Фьялор с 11 гусиными тушками. Фьялор с окунем, в котором не меньше 12-15 килограммов. Фьялор с 16 куропатками. Фьялор с огромной треской. Фьялор с Гюдрюн. Фьялор с Эмилией. Фрекки немного задевало, что здесь не было их общего с братом фото. Или снимка родителей. С таким же успехом Фьялор мог быть сиротой. Но Фрекки был ничем не лучше. У него самого не было семейных снимков ни дома, ни на работе, как и у любого из его коллег-мужчин. У редких женщин, с которыми он работал, можно было заметить фотографию детей в рамке на столе или на заставке компьютера. Но фотографию мужа никогда. Фрекки вдруг захотел спросить, не думал ли Фьялор о том, чтобы вернуться к Эмилии или Гюдрюн, но момент был неподходящим. Если брат сожалел об этих расставаниях, Фрекки не хотел лишний раз напоминать о его неудачах. Они попрощались, пообещав быть на связи, но не строя конкретных планов. Фрекки мчался домой так быстро, как позволяло ограничение скорости. Нельзя было привлекать внимание полиции. Стоит ему услышать позади завывание сирен, как его тут же хватит удар. Любой коп решит, что перед ним наркоман, как только взмокший и трясущийся Фрекки опустит стекло. Пиво, которое он выпил на нервах, не задумываясь, только усугубит ситуацию. Въехав, наконец, на площадку перед домом, Фрекки услышал вой охранной сигнализации. Звонивший ему сотрудник предупредил, что не станет ее отключать. Если в дом вломился не прожорливый кот, а все-таки настоящий грабитель, то этот непрерывный шум наверняка заставит его как можно скорее сбежать. Фрекки влетел в дом и отключил оглушительный звон. Воцарившаяся тишина отнюдь не успокаивала, скорее наоборот. Он окликнул кота, но не услышал ни мяуканья, ни звука колокольчика. А когда заглянул в гостиную, понял, почему. Кто-то разбил стекло на задней двери и открыл ее, дотянувшись до ручки. Хозяин дома застыл перед распахнутой настежь дверью. Он изумленно уставился на осколки стекла, покрывавшие паркет. Едва ли это вина кота. Такого он не ожидал, и теперь жалел, что отказался от визита сотрудника службы безопасности. Фрекки задумался, не вернуться ли ему в машину, чтобы вызвать охрану оттуда. Сам он был гораздо крупнее любого кота-переростка, но едва ли мог справиться с бешеным грабителем. Хотя, если присмотреться, кажется, ничего не пропало. Его ноутбук по-прежнему на столе, где Роза оставила его. Телевизор и музыкальный центр на своих местах. Все остальное едва ли стоило того, чтобы тратить время и силы на вывоз и перепродажу. Возможно, грабитель передумал. Взломал дверь, а потом сбежал, когда сработала сирена. Может и так. Но кое-что не вписывалось в этот сценарий. А именно большая наклейка на двери с указанием охранной фирмы. Не заметить ее было трудно. Значит, душераздирающие вопли сигнализации не должны были стать сюрпризом. Может быть, это был вор-новичок? Подросток. Фрекки прислушался, но услышал только звук собственного дыхания. Все же он осторожно прокрался к кухне и взял мраморную стойку для бумажных полотенец с острова, отделявшего помещение от гостиной. Сняв рулон с держателя, он крепко обхватил твердый цилиндр. Это был рождественский подарок от работодателя. Вряд ли тот, кто заворачивал его в оберточную бумагу, мог хотя бы помыслить, что эта подставка будет использована в качестве оружия. И напрасно. Солидный вес предмета в руке дарил приятное чувство безопасности. Фрике заглянул за остров, чтобы убедиться, что преступник не притаился с той стороны, и на цыпочках прошел в холл. Фрике начал со своей спальни, поскольку обычно, как пишут в газетах, воры ищут деньги и драгоценности именно там. Но комната выглядела так же, как и утром. Незаправленная кровать, раскрытая книга на тумбочке, одежда на спинке стула у окна. Шкафы закрыты. Телевизор, как и прежде, висел на стене напротив кровати. Ванная также выглядела нетронутой. Затем он вошел в спальню, которой пользовалась Роза. Здесь все оказалось перевернуто вверх дном. Фрике ухватился за дверной косяк, одной рукой все еще сжимая держатель для полотенец. Что это значит? Кто знал, что она останавливалась у него? Роза клялась, что об этом никому не известно, и он не сомневался в ее словах, поскольку полицейские ни разу не искали девочку в этом доме. Возможно, убийца заставил ее рассказать, где она пряталась. Значит, этот человек знает о нем. Кто бы он ни был, Фрике от души надеялся, что его поиски привели к желанному результату. Хотя страшный беспорядок говорил об обратном. При мысли о том, что преступник может повторить обыск, сердце сбилось с ритма. Убийца мог логично предположить, что кому как не Фрике знать о местонахождении нужного ему предмета. Обедая с Фиалером, Фрике воображал мрачную перспективу. Обвинение в укрывательстве пропавшего подростка. Молодой девушки. Но теперь картина казалась гораздо более зловещей. Из гостиной донеслось знакомое мяуканье. Наверное, чертова зверюга проскользнула в открытую дверь. До Фрике долетел резкий запах кошачьей мочи. Как раз, когда ему показалось, что хуже быть уже не может.